Да, он этим хотел сказать: я готов иметь с вами дело, даже помогать вам, но только ради Бога не принимайте меня за коммуниста. Время многое решило за Нансена и на многое ответило за Нансена и, наверное, продолжает отвечать за Нансена. И один из этих ответов — история человека, на которого сослался там, в деревянном доме над фьордом Аксель. Оказывается, на крутом повороте жизни, на самом крутом, когда мир неизбежно раскалывается на твоих друзей и врагов, враги Норвегии и Нансена оказались злейшими врагами коммунистов. Где-то здесь первопричина вопроса, который интересует и нас. Нансен мог быть человечески с тем миром, но гуманизм его, бессмертный нансеновский гуманизм, был с нами. Всегда был с нами. И на том крутом повороте, который мы пережили в годы войны, больше, чем всегда. Следовательно, к тому, что сказала время, нечего прибавить. Время, оно, как природа, говорит окончательными категориями. Оно может ответить позже, чем нам хочется, но его ответ всегда будет правдой. В курсе своих дел с Нансеном Чичерин держал советского посла в Норвегии Калантай. С одной стороны Чичерин, с другой Калантай? Да, пожалуй, так. Калантай впервые узнала Нансена, когда была назначена в Норвегию советским торгпредом. Известно, что признание Норвегии советской страны, первой в Европе признала Англия, второй — Норвегия, было подготовлено Калантай. В течение того года, который Александра Михайловна пробыла в Норвегии в качестве торгпреда, она много сил отдала изучению норвежской экономики, всего уклада хозяйственной жизни страны, а это было немыслимо без установления контактов. Калантай признавалась, что работа в Норвегии, в частности, заставила ее заняться всем комплексом проблем, относящихся к Арктике и Шпицбергену. Проблем, в которых она тогда понимала мало. Если говорить о познании Норвегии, то велика была помощь норвежских друзей Калантай, в том числе и Нансен. Собственно, благодаря им Калантай улавливала то, что зовется у дипломатов температурой дня. А это требовало знаний немалых. Вопросы, которые предстояло решить, были своеобразные. Договор на тюлений промысел в русских водах, разработка недр Шпицбергена, создание смешанного общества по перевозке леса на норвежских судах. Ум Калантай обладал завидным качеством. Александра Михайловна была не просто любознательным человеком, она была жадна до всего нового. Нансену с его многообразием послевоенных интересов могла импонировать масштабность интересов Калантай. Ее беседы с Нансеном касались вопросов, требующих поистине орлиной широты взгляда и зоркости. Земля Франца Иосифа и Дарданеллы, Исландия и Армения. Да, в орбиту интересов Нансена была вовлечена и Армения. Речь шла о том, сумеет ли армянская земля принять сынов и дочерей своих, рассеянных по белу свету. 8 мая 1925 года. Дорогая мадам Калантай, мне кажется, что я уже говорил вам, что мы собираемся послать миссию в русскую Армению с целью выяснения возможности переселения армянских эмигрантов в эту страну. Господин Чичерин информировал меня о том, что эта миссия будет принята и что визы для ее членов можно будет получить в русском посольстве в Париже. Возможно, что миссия будет состоять из итальянского специалиста по ирригации месье Карле Лазарио и британского специалиста по выращиванию хлопка, который еще не назван. Возглавлять миссию буду я. Русское посольство в Париже уведомлено о том, но... Так как у меня займет несколько дней сверхположенного для поездки в Париж, чтобы получить визы, я был бы очень благодарен, если бы оказалось возможным договориться об этом здесь. Сейчас я не могу сказать, сколько времени будет длиться эта экспедиция, но есть намерение начать ее на следующей неделе, и я останусь в Армении на, возможно, короткое время, пока наша работа не будет закончена. Нам придется сотрудничать с армянским правительством. Пожалуйста, простите меня, что я беспокою вас по такому поводу, но так как у меня очень мало времени, получение виз в Осло было бы для меня большой помощью. Нансен. Надо знать переписку Нансена с советскими людьми, чтобы представить, как много проблем возникало в этой переписке. Разумеется, не всегда Нансен мог обращаться по этим проблемам к Чичерину, да при таком объеме дел столь частое обращение по официальным советским адресам ставило и самого Нансена в весьма деликатное положение. Вот и получалось, в том случае, когда инициатива встречи исходила от советского человека, задача для Нансена облегчалась. Дорогой господин Нансен, как вы знаете, в понедельник 7-го текущего месяца в 8 часов я буду, наконец, иметь большое удовольствие предложить обед в вашу честь, на котором также будут приглашены ваши сотрудники, находящиеся сейчас в Христиании, которые помогли вам в благородном деле помощи в облегчении страданий голодающего населения моей страны. Позволю себе подтвердить, что я с живым удовлетворением встречусь с мадам и мадемуазель Нансен, Александра Калантай. Кстати, Калантай полагала, что личное общение Нансена с, возможно, более широким кругом советских людей является тоже вниманием к ученому. Полагала и всемерно содействовала тому, чтобы Нансен встречался с советскими людьми, в частности, с людьми науки. 2 декабря 1927 года. Высокоуважаемый и дорогой профессор Нансен, наш русский профессор Смирнов, который приехал в Осло с делегацией по поводу концессии о котиках, будет счастлив, если ему будет разрешено приветствовать вас лично в любой день на будущей неделе. Он имел удовольствие видеть вас 2 года тому назад и сочтет за большую честь, если вы будете любезны принять его. Александра Калантай. Известно, что недруги Нансена пытались представить дело так, будто бы усилия ученого по оказанию помощи голодающим скрываются от советских людей. С тем большим интересом Нансен встречал каждое письмо от советских граждан, каждый знак внимания. 4 апреля 1924 года. Дорогая мадам Калантай, прошу прощения за столь позднее подтверждение письмом получения большого подарка, который был послан мне через ваше любезное посредничество, но я уезжал в горы кататься на лыжах на неделю, весьма необходимого для меня отдыха. Теперь я спешу написать вам несколько строк и просить вас быть любезной передать мою самую искреннюю благодарность рабочим и должностным лицам Государственной табачной фабрики «Красный Октябрь» и Центральной механической мастерской табачного треста Украины за большую честь и очень трогательное свидетельство их доброй воли, что они мне показали, прислав такую прекрасную коллекцию своей восхитительной продукции и великолепный адрес, которым она сопровождалась. Я сожалею, что у меня не было еще времени тщательно изучить русский текст этого адреса, но я сделаю это при первой возможности. Я глубоко тронут этой великой добротой, которую глубоко ценю. Я только сожалею, что скудные средства, находящиеся в моем распоряжении, не позволили моей организации сделать гораздо больше для народа Украины в то время, когда это было необходимо. Я искренне верю, что теперь положение быстро улучшается. Нансен. Характерно, что отношение истинного почитания и дружбы Калантай сберегла с Нансеном до последних дней жизни ученого. Вот письмо, которое Калантай послала Нансену в январе 1930 года, и которое он получил, когда уже был прикован к постели смертельным недугом. 7 января 1930 года. Дорогой профессор Нансен, сердечно благодарю вас за вашу прекрасную книгу «Через Кавказ к Волге». Это настоящий шедевр, соединение научных знаний с истинно литературным мастерством. Книга эта хранит черты вашей большой и богато одаренной личности. Она умна, глубока, научна и очень-очень гуманно. Я счастлива получить ее и благодарю вас за это. Я искренне ценю вашу доброту. Я хочу надеяться, что ваша новая прекрасная инициатива в отношении Арктики будет иметь успех, как много из того, что делает Фритьев Нансен. Калантай. В конце письма Александра Михайловна говорит о новой, обнадеживающей инициативе Нансена, касающейся Арктики, и желает ученому успеха в этом его начинании. Калантай понимала, что пожелание удачи в новом арктическом деле было для Нансена в тот момент самым дорогим. Ученый надеялся тряхнуть стариной и осуществить нечто такое, что призвано было достойно завершить его труд в науке.